От океана его хорошо защищал очень высокий волнорез. Две большие моторные лодки стояли в аккуратных индивидуальных бассейнах. Все это было освещено тем же мягким рассеянным светом. «Недалеко отсюда город», — информировал меня толстяк, старательно избегая произносить название города. «Его отсюда не видно за скалами. Только с верхнего балкона можно увидеть кусочек. Зато корабли, направляющиеся в этот город, видны хорошо. Откровенно говоря, мне уже не хотелось больше ничего видеть. Резиденция меня ошеломила и вызвала целую кучу проблем. Мне надо было спокойно поразмыслить и затем еще раз все внимательно осмотреть, при дневном свете и без сопровождения. Теперь я уже не удивлялась, почему они не заперли меня на ключ в помещении с решетками на окнах. Спать я отправилась с робкой надеждой, что проснусь в Копенгагене, опоздаю на работу и буду с удовольствием вспоминать свой увлекательный сон. Не стану утверждать, что у меня было спокойно на душе, когда, осмотрев еще раз владения моих похитителей, поднявшись на вторую террасу с вертолетами и налюбовавшись видом с балкона, я расположилась на отдых в тени буйной растительности у бассейна. Возможность побега представлялась весьма проблематичной. Зато очень четкой и недвусмысленной позиция моих хозяев. Отказавшись от всех дипломатических выкрутасов, Потлаты заявил мне прямо: «Мадемуазель, вы являетесь единственной обладательницей чрезвычайно важных для нас сведений. Вы, женщина, не глупая и понимаете, что эти сведения мы должны получить. Не буду скрывать, сведения касаются денег, очень больших денег. Вы сами убедились, что мы отнюдь не бедняки, но все, что вы видите, ничто в сравнении с тем, что мы можем иметь после того, как вы нам сообщите только вам известный шифр. Мы люди не злые, нам бы не хотелось прибегать к насилию, тем более, что это и в самом деле может отрицательно сказаться на вашей памяти. Напротив, мы склонны принять вас в дело. Этот вопрос мы еще обсудим, но, к сожалению, не мы здесь распоряжаемся. У нас есть шеф, он скоро прибудет. Если вы до прибытия шефа сообщите нам все, что сказал наш светлой памяти умерший друг, мы вас щедро вознаградим и отправим в Европу. Если вы увидитесь с шефом, вы никогда больше не выйдете отсюда. Выбирайте». Все это было очень логично и, возможно, заставило бы меня передумать, если бы я не помнила того, что говорилось в самолете. Я твердо знала, что пока не назову им шифр, буду жива. Сказать всегда успею. А зачем я им нужна после того, как они все узнают? «Понятно», — сказала я и сделала вид, что задумалась. «Но я и в самом деле не помню всего, и мне кажется, что кое-что я перепутала. Сначала я совсем ничего не помнила. Потом начала немного вспоминать, но до сих пор у меня еще все путается. И я совсем не шучу, когда говорю, что мне было бы очень полезно вновь оказаться в подобной обстановке». «Это мы организуем», — пообещал Потлатый. «Да хотя бы сегодня и попробуем». Я не была уверена, что они поверили мне. Скорее, делали вид, что поверили. Я тоже делала вид, что верю им. И мне очень хотелось надеяться, что они не догадываются, что я делаю вид. Очень жарко было ходить здесь, по реке. Перед тем, как отправиться к бассейну, я вымыла голову с большим риском для жизни, так как выбрала наугад один из шампуней в ванной, не зная, для чего он предназначен, и не будучи уверена, что от него не вылезут все волосы. Мне не на что было накрутить вымытые волосы, и я сидела у бассейна, как прилизанная гоплана, хотя гоплана наверняка отличалась более буйными кудрями. Всюду, внизу на пристани, вверху у вертолетов, да и вообще на каждом шагу, я встречала мрачных черных бандитов в широкополых шляпах. Они не чинили мне никаких препятствий в моей прогулке, но ни на минуту не спускали с меня глаз. Излишняя предосторожность. ни моторки, ни вертолета я не могла бы украсть, не говоря уже о том, что я понятия не имею, как ими управлять.